о природе для нас и о нас для природы. Идея прогресса сопутствует истории человечества в ее обозримом участке, не таком большом. С конца XVIII века она имеет определяющее значение в большинстве исторических учений. В своих примитивных формах она рассматривает прошлое и настоящее как жертву, приносимую во имя будущего. Но получилось так, что в реальной жизни она начала жертвовать будущим во имя короткого настоящего. Современная промышленность начинает эксплуатировать будущее, уничтожает природу, запасы полезных ископаемых, все ресурсы, которые нужны не только нам, но которые будут нужны будущим поколениям. Теория во имя будущих поколений, практика, берем от природы и то, что будет нужно будущим поколениям. Так обстояло дело уже в XIX веке и по всему миру. Вот что пишет Вернадский в одном письме об американской технике. Та новая техника, американская техника, которая так много дала человечеству, имеет свою тяжелую сторону. Здесь мы ее видели вовсе. Красивая страна обезображена. Леса выжжены, часть на десятки верст страны превращена в пустыню. Растительность отравлена и выжжена, и все для достижения одной цели – быстрой добычи никеля. Энгельс писал, «Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит». У нас слишком мало включали историю садовых стилей в историю культуры. Сады бывают не только регулярные и пейзажные, это очень примитивное деление. В садовом искусстве отражается смена всех великих стилей. Мне хотелось показать в своей книге с достаточной степенью ясности. Не только озеленение городов, скверы, бульвары, но и строительство больших прогулочных парков, в которых можно было бы гулять и наслаждаться переменами каждый день, отвлекаться от повседневных забот, задачи будущих паркостроителей. Города растут, а площади, занятые в них прогулочными парками, катастрофически уменьшаются. Пути прогулок прерываются новым строительством. Большие цепи прогулочных парков превращаются в цепи скверов. Пример этому – Ленинград и Москва. Надо брать под охрану не только архитектурные памятники, но и целые пейзажи, так это делается, например, в Шотландии, где сохраняется весь вид до горизонта. Выдающиеся пейзажи должны быть учтены и сохраняемы, как памятник культуры и человеческой природы. Одним из первых должна быть взята на учет вся зона городов Плёс на Волге. Центром пейзажной зоны следовало бы в таком случае избрать либо дом, в котором жил Левитан, либо березовую рощу на горе. Другой охраняемый пейзаж – это от земляного вала Новгорода к югу, Красное поле на правом берегу Волхова и от Новгорода до Аркаш, Витославиц и Юрьевого монастыря по левому берегу Волхова. Бородинское поле должно быть также охраняемым пейзажем. Куликово поле, заливные луга по Десне, Новгорода-Северского, пейзаж Лисковиц в Чернигове и многое другое. Пейзажи России должны быть учтены. Особую ценность представляют собой, как историко-архитектурные заповедники, Соловецкий архипелаг, Валаам, Ферапонтово. Многих пейзажей России я просто не знаю. Соловецкий архипелаг интересен тем, что в нем каждый остров имеет свой климат и свой тип растительности. А кроме того, это единственная в России полностью сохранившаяся до XX века, а частично сохранившийся до сих пор музей древней русской техники. Это каналы, канализация, водопровод, пекарня, хлебопекарня, кузня, протомойня, сушило и прочее, прочее. Вся эта техника, а все не перечислишь, работала безотказно еще тогда, когда на Соловках был Соловецкий лагерь особого назначения – Слон. Кий – остров целиком искусственный, ибо богомольцы в мешках привозили туда с собой лучшую землю, и на этой привезенной земле выросли целые леса. Земля завозилась богомольцами и на Валаам. Самые красивые деревья – старые маслины. Поразительные 2000-летние маслины, полные здоровья, я видел в 1964 году в приморской части Черногории, около Будвы и Святого Стефана. В книге Иосии в Библии и будет красотою, как красота маслины, то есть выше нету. Маслина сама себя лечит. Она лечит образующиеся в ее стволе дупла, и стволы эти похожи на огромные косточки их плодов. Святой Франциск Ассизский, пожалуйста, братцы, будьте мудры, как братец наш одуванчик и сестрица Маргаритка. Они никогда не пекутся о завтрашнем дне, и у них кроны, как у королей-императоров, и у самого Карла Великого, и во всей его славе. Особенно трогает служба для птиц, которую совершал Франциск птичье мессо. Природу следует регулировать методами самой природы, учась у нее. Если задаться целью регулировать литературу, то надо делать методами самой литературы, учась у нее, а не стоя над ней. Испить воды из реки на земле врагов, напоить коней из вражеской реки было в Древней Руси знаком победы, символом завоевания. Так в слове о полку Игореве, во втором послании Грозного к Курбскому. А теперь не так-то просто найти реку, из которой можно было напиться воды. Вот она, символическая непобедимость. На Московском интернациональном форуме за безъядерное человечество, в секции, где председательствовал Залыгин, и я, выступил японец Нобуюки Никамото, который рассказал о пьесе, в которой действуют рыбы. Самые безмолвные существа на свете, нем как рыба, погибающие от радиации в океане. Как там разворачивается сюжет, он не говорил. Я как председатель подхватил эту тему. Я говорил, человек — единственное живое существо в мире, которое может говорить. Весь остальной живой мир лишен возможности выразить свои нужды, требования, свое отношение к происходящему. Весь живой мир в этом смысле беззащитен. Человек должен защищать словом не только себя самого, но говорить за все живое вокруг него. А затем я перешел к той мысли, что должен быть составлен кодекс прав животных, ибо живое обладает своими правами. Человек должен защищать права животных, независимо от того, нужны они ему в его хозяйстве или нет. Дельфины, киты, слоны, собаки, мыслящие, но бессловесные существа. За них человек обязан говорить, писать, даже судиться. Потребительское отношение к живому миру безнравственно. Каким-то образом эти мои мысли проникли в печать. И вот письмо, полученное мной от Евгения Федоровича Ковтуна. Оказывается, в своих беспокойствах я вовсе не оригиналь. Дорогой Дмитрий Сергеевич, мне так близко то, что вы сказали на московском форуме. Слово дано человеку, чтобы он был заступником и за животных, потому что животные имеют свои права. Имеют права и растения, имеют права все живое. Я предложил, чтобы юристы подумали о создании кодекса прав животных. Советская Россия, 19.02.87. Помните огромное Лахтинское болото, на которое с треском и грохотом надвигается город? Это было заповедное место, где тысячные стаи перелетных птиц кормились и отдыхали при своем движении на север, потом обратно на юг. Таких крупных перевалочных мест немного во всей Европе. Все уничтожили, птиц разогнали, и не было у них защитников. Вот здесь и был нужен кодекс защиты. Нужны юристы и естественники, чтобы сохранить то, что еще не успели уничтожить. Неужели непонятно, что, защищая животных, мы защищаем себя и физически, и духовно? Велимир Хлебников это понимал еще в 1921 году. Человек отнял поверхность земного шара у мудрой общины зверей и растений и стал одинок. Ему не с кем играть в пятнашки и жмурки. В пустом покое темнота небытия кругом. Нет игры, нет товарищей, с кем ему баловаться. Кругом пустое нет. Изгнанные из туловищ души зверей бросились в него и населили своим законом во степи. Построили в сердце звериные города. Казалось, человек захлебнется в углероде себя. В счастье было печатный станок, в котором для счета не хватало знаков многих чисел, двоек и троек. Прекрасно. Задача без этих чисел не могла быть написана. Их уносили с собой в могилу уходящие звери, личные числа своего вида. Утес из будущего. Филонов в своих антиурбанистических картинах показал эти звериные города. Все это прямо относится к фонду духовной культуры. Необходимо, чтобы ваша идея о кодексе защиты животных и растений стала реальностью. Природа – поразительной одаренности художника. Стоит оставить ее без человеческого вмешательства на десяток лет, и она создаст красивый пейзаж. Посаженные в коробочном городе деревья быстро его облагораживают. Спросим себя, в каком же стиле работает этот художник? Классицизм? Нет. Барокко? Нет. Романтизм? Это уже ближе. Ландшафтные романтические парки ближе всех к эстетическим устремлениям природы, а природа ближе всего к ландшафтным романтическим паркам. В романтических парках естественнее всего может быть выражена природа разных стран, разных ландшафтных зон природы. В поэзии для открытия природы больше всего сделал романтизм. Романтическая поэзия отчетливее всех других насыщена описаниями природы. Во всем этом многое говорит в пользу романтизма и в пользу его роли в истории литературы и живописи. Для меня загадка в природе – это эстетическая согласованность цветов. Например, цвет цветка его листвы, цвета полевых цветов, растущих на одной поляне, цвет осенних листьев. На кленовом дереве всегда разный, но согласованный. Если цвет – это колебание, ничего общего не имеющее с тем, что видит человеческий глаз, то как рассчитываются цвета цветов на их восприятие человеком? Там, где природа предоставлена самой себе, краски ее всегда согласованы по оттенкам. Природа – великий пейзажист.